Глава 12. Я забрал список лекарств, которые нам нужно будет поставить военному ведомству, и выписал те, которые следует улучшить. Те лекарства, которые выпускают наши лаборатории, и те, что производят предприятия наших вассалов, уже прошли через мои руки, я в них был уверен. Но над остальными нужно хорошенько подумать. Ваня вернулся во Владимир, поэтому я остался практически один, если не считать прислугу. Меня никто не отвлекал, что очень даже устраивало. Я уселся в гостиной с толстой тетрадью и списком лекарств и принялся продумывать рецепты. Мне нужно максимально их улучшить, но в то же время не усложнять. То, что мне удается за считанные минуты, в условиях лаборатории займет гораздо больше времени. Если мне достаточно накрошить или перетереть растение, для того, чтобы добыть из него больше эфира, в лаборатории придется сушить, измельчать, очищать. Затем потребуется вывести из сырья действующее вещество с помощью воды, спирта или других растворителей. Следующим этапом будет фильтрация, разделение экстракта на фракции и тому подобное. В общем, процесс усложнится и растянется на много этапов, поэтому поставки могут задержаться из-за длительности процесса. Этого допускать нельзя, поэтому я прописывал не только рецепт для каждого лекарства, но и технологию приготовления. Я так увлекся составлением рецептов, что не заметил, как просидел всю ночь. Оторвался от исписанной тетради только когда прозвенел будильник. Разогнувшись, понял, что у меня затекла спина и ноги, и от усталости щипало глаза. Пришлось выпить зелье «Золотой нектар», чтобы взбодриться. Когда открыл дверь комнаты, в нос ударил аромат свежесваренного кофе и жареного бекона. В животе заурчало, и рот наполнился слюной. Я вспомнил себя прежнего. Когда придумывал новое зелье или пытался усовершенствовать старое, то забывал о времени. У меня всегда были под рукой зелья, которые дарили бодрость и снимали различные боли. Поэтому я мог неделями не выходить из своей башни. Только когда я добивался нужного результата, то позволял себе расслабиться и выдохнуть. Бывало, я подходил к зеркалу и не узнавал себя, худой, обросший синяками под глазами. Я брал несколько дней на восстановление, а потом окунался с головой в следующую задумку. В этом теле и в этой жизни такого допускать нельзя, поэтому я дал себе слово, что в следующую ночь обязательно высплюсь. Плотно позавтракав, поехал на учебу. Весь день были скучные теоретические занятия, поэтому я сел на заднюю парту и продолжил свою работу. Сеня был рядом и с интересом наблюдал за мной. «Какая у тебя интересная жизнь!» — завистью сказал он, когда после занятий мы вышли из аудитории и двинулись по длинному коридору в сторону выхода. «Мы с тобой одногодки, а у тебя есть все, о чем я даже мечтать не могу». «Так получилось», — пожал плечами. Не объяснять же ему, что всему этому поспособствовала моя прежняя жизнь. Все-таки я прожил много лет, и эта жизнь для меня уже вторая, да и со способностями повезло. «Может, я еще чем-нибудь смогу тебе помочь? Я езжу каждую неделю в оранжерею, но, если честно, моноросы без моего участия хорошо растут. Мне остается только подвязывать и подстригать». «Чем ты еще хочешь заниматься?» Я с интересом посмотрел на него. «Может, найдется работа в лаборатории твоего отца?» — осторожно спросил он. «Ты же знаешь, я ответственный и схватываю на лету. Может, возьмут меня помощником или младшим лаборантом?» «Я предложу отцу. Думаю, им не хватает рабочих рук. Тем более теперь», — кивнул я. «Спасибо, дружище!» — он радостно улыбнулся. «Только ты должен учиться и только в свободное время работать. Договорились?» — строго сказал я. «Это понятно», — махнул он рукой. «Без диплома полноценным аптекарем не стать». Я снова задумался о том, чтобы как можно быстрее получить диплом. Сидеть за партой еще 3,5 года я совсем не хочу. Все-таки нужно уговорить декана перевести меня на экстернат. Я сам подготовлюсь к экзаменам и сдам их. Попрощавшись с Сеней и еще раз пообещав поговорить с Димой насчет его трудоустройства, я поехал домой. Следовало доработать кое-какие рецепты и ехать в имперскую лабораторию. Ведь мы договорились встретиться с Еремеем Петровичем. Едва я добрался до дома, как позвонила Лена. «Привет, как дела?» — спросил я, услышав ее обеспокоенный голос. «Все плохо», — выдавила она поникшим голосом. «Вчера приезжал отец по делам, но сегодня утром уже уехал. Нам удалось немного поговорить, я знаю, что он многое скрывает, но кое-что он мне все же рассказал». «И что же?» «У османов сильные маги. Они не намерены сдаваться и только усиливают давление. Вчера они вызвали на нашей территории землетрясение. Вся десантно-штурмовая застава провалилась под землю. Больше 10 человек не смогли выбраться и погибли. Она всхлипнула. А еще они устраивают засады прямо в наших лесах. Целый отряд наших бойцов перебили. Как это? Неужто никто не смог почуять засаду? Возмутился я. Среди них есть ведьмаки. Ответила она. Ну, все ясно. Я так и знал, что было плохой идеей запрещать ведьминскую магию. Ведьмаков отправлять в резервации. Все-таки они очень сильны, и только недальновидный правитель мог подумать, что враг не будет пользоваться этим оружием. Отец говорит, что они начали целенаправленно отлавливать ведьмаков, но кто знает, сколько их на службе у султана. Она печально вздохнула. Я боюсь за него. Ты же знаешь, он отсиживаться не будет и полезет в самое пекло. У него уже страшный ожог на руке, но он даже думать не хочет о том, чтобы подлечиться, прежде чем вернуться к своим бойцам. Мы с мамой уговаривали остаться хотя бы на пару дней, но с утра он снова уехал. Не переживай за отца, он правильно делает, что не оставляет своих подчиненных. Это здорово усугубит ситуацию и повлияет на боевой дух. Лекари там наверняка тоже есть. Ты прав, он говорил, что ходит на перевязки в военно-полевой госпиталь, который поставили буквально вчера, но лекарей не хватает. Сегодня по новостям как раз говорили, что набирают добровольцев среди лекарей и аптекарей, готовых работать в том госпитале. Я задумался, меня сразу посетила очень соблазнительная мысль, но я отринул ее до лучших времен. Сейчас не время для подвигов. Сначала нужно разобраться с заказами. Император доверился мне, и нашему роду передали все заказы, которые еще не успели разобрать другие. Понятное дело, что на бинты, вату, жгуты и тому подобное поставщиков нашли сразу же. Ведь не такая большая ответственность поставить бинты, но сильное обезболивающее в стеклянных ампулах, как и многие другие сложные лекарственные препараты, требует особого внимания и контроля. Я думаю, те, кто принимает решение, с облегчением выдохнули, когда мы выразили готовность взяться за сложные позиции. «Саша, только не говори, что ты думаешь о том, чтобы пойти в добровольцы!» — подала голос Лена. В ее голосе слышалось напряжение и даже страх. «Нет, я об этом не думаю. У меня много дел здесь, в столице». «Вот и хорошо. Я не хочу переживать еще из-за тебя. Но сама я подумала прибиться в отряд отца. Я уже много знаю, умею и могу быть полезна». Быстро проговорила она, пытаясь убедить то ли меня, то ли себя. «Нечего женщинам делать на войне, даже не думай об этом. Иначе я лично поеду за тобой и привезу обратно силой», — пригрозил я. «Но я же боевой маг. Ты не имеешь права запрещать мне выполнять свой долг». «Пока справляются без тебя», — сухо проговорил я. «Твое присутствие никак не изменит происходящее». «Ты невыносим», — выкрикнула она и сбросила звонок. Вот и первая наша ссора. Но я никогда не соглашусь с тем, чтобы она рисковала своей жизнью. Я другое дело, никогда не боялся войн. К тому же мои зелья не раз помогали повернуть ситуацию в нашу пользу. Я забрал из дома тетрадь с записями и поехал к научному имперскому комплексу, где располагались лаборатории. На меня был выписан пропуск, поэтому после проверки автомобиля мне разрешили проехать. Я остановился у лаборатории растительных препаратов и зашел внутрь. Еремей Петрович в маске и весь в мелкой травяной пыли поспешил мне навстречу. «Добрый день, Александр Дмитриевич!» «Апске!» Он протянул руку и вдруг так расчихался, что даже сложился вдвое. «Ой, простите великодушно, просто пыль забилась во все щели. Мы готовимся к новым заказам, очищаем оборудование», — пояснил он, когда мы все же обменялись рукопожатиями. «Приветствую, Еремей Петрович, хорошее дело затеяли. Я вам как раз принес свои наброски. Давайте обсудим, и можно будет начинать. Работы предстоит много, поэтому лучше действовать быстро и не затягивать с обсуждением. Я опасался, что руководитель лаборатории начнет чинить препятствия и помешает моей работе, поэтому решил сразу обозначить границы. Заказ нам доверили большой, но боевые действия уже начались. Поэтому в любой момент может понадобиться кровоостанавливающий гель или укол от болевого шока, но их не окажется. Жизнь бойцов практически в наших руках. Мы не можем подвести ни себя, ни их, ни императора, ни империю в целом. Вы с этим согласны?» Еремей Петрович активно закивал. «Тогда снимайте маску, стряхивайте с себя сор и приступим к работе. Сегодня мы должны уже начать производство». Пока аптекарь умывался и менял халат, я прошел по лаборатории. Мастера подготовились на славу. Все контейнеры и холодильники ломились от свежих ингредиентов. Столы и посуда блестели от чистоты. Вытяжки работали на полную мощь, очищая воздух. Три уборщицы намывали полы чистой водой с добавлением антибактериальных средств. «Я готов!» — помахал мне рукой Еремей Петрович. Мы сели за стол и принялись обсуждать все, что я намерен доверить этой лаборатории. Самое сложное, конечно, оставил для наших лабораторий, которыми заведовал Дима. Он все проконтролирует и не допустит ошибок или своевольного изменения технологии или состава. Через 2 часа активного обсуждения мы обозначили задачу мастерам, и те принялись готовить нужные ингредиенты. Вообще, мне понравилось, как все работали. Быстро, слаженно, не задавая лишних вопросов и беспрекословно выполняя все мои приказы. В 6 часов вечера мне на пробу принесли образцы из первой партии обезболивающего. Я забрал маленькую круглую таблетку, поднес ее к носу и втянул эфир. Идеально! Продолжайте. Нам нужно сдать военному министерству в ближайшее время 10 тысяч упаковок», сказал я пожилому мастеру с густой окладистой бородой, на которую он надевал шапочку, чтобы волосы не попали в лекарство. Это выглядело комично, но все уважали его желание носить бороду. «Как вы поняли, что препарат сделан идеально?» Настороженно спросил он и тоже понюхал таблетку. «Пахнет тальком!» «Дело не в запахе, но сейчас я не намерен объяснять, на это нет времени. Возвращайтесь к работе», — велел я. Мастер пожал плечами и двинулся прочь. Я же попрощался с Еремеем Петровичем и вышел на улицу. Сегодня нужно заняться составлением рецептов для лаборатории фармакологии, чтобы завтра встретиться с Василием Егоровичем и дать тому список с готовыми рецептами. Похоже, меня ждет очередная бессонная ночь. Я отправился в сторону дома, но по пути заехал в кондитерскую и купил большой торт. Для работы я намерен использовать не только энергию из магического источника, но и энергию из еды. Сладкое быстрее всего зарядит мой мозг. Не успел отъехать от кондитерской, как в кармане зазвенел телефон. «Алло, господин Саша, вы таки узнали своего старого доброго друга?» Это был Авраам Давидович, но хоть он и старался придать бодрости и радушие голосу, все равно в нем слышалась тревога. «Приветствую, Авраам Давидович, какими судьбами?» «К сожалению, я звоню не для того, чтобы пригласить вас на ужин. Повод печальный. По приказу Главного управления имперского здравоохранения я должен выделить 3 лекарей, которые поедут работать в полевой госпиталь». «И в чем сложность?» «Сложность в том, что у меня не хватает рук». «С этим я помочь не могу», — прервал я его, заезжая в свой двор. «Я знаю. Я таки не по этому поводу вам звоню». Печально вздохнул он. «У нас снова наплыв больных. Вы наверняка слышали, что в новгородской аномалии произошло чрезвычайное происшествие». «Нет, не слышал. Что случилось?» — напрягся я. «Пропал магический купол. Говорят, всего лишь на несколько минут, но вы же сами знаете, как обильно на мутантов-то аномалия». «И что? При чем здесь ваша лечебница?» «Пострадавших везут в нашу новгородскую больницу, оттуда мы часть тяжелобольных перевозим сюда. Но дело не в этом. Мы снова столкнулись с неизвестной болезнью, которая поражает близлежащие поселения». «Что за болезнь?» «Сильнейшее проявление чахотки. Но наши артефакты и лекарства из ваших аптек не дали результата. Я боюсь, что это вновь какая-то мутировавшая форма болезни. Не могли бы вы подъехать к нам?» Я не сразу ответил, и лекарь быстро заверил. «Клянусь, мы оплатим вашу работу, можете не сомневаться. 5000 вас устроит за эффективное лечение больных». «Сколько всего людей заболели этой чахоткой?» «Уже за 30 перевалило», — быстро посчитав в уме, ответил Коган. «Хорошо, сейчас подъеду». Лекарь встретил меня у двери и протянул халат, маску и перчатки. «Вы же понимаете, что нужно соблюдать меры предосторожности. Не дай боги, болезнь вырвется за пределы лечебницы и распространится в столице. Начнется настоящая эпидемия». Он покачал головой. «Вы правы, заразу выпускать в город никак нельзя. С этого момента весь персонал, что работает с чахоточными, не имеет права покидать здание лечебницы и взаимодействовать с другими, пока я не нашел лекарства от недуга», — строго сказал я, надевая халат. «Все-все или есть исключения?» — осторожно спросил он, наверняка имея в виду себя. «Все-все». Я многозначительно посмотрел на него. Как только мы подошли к лестнице, ведущей в подвал, я услышал тяжелый, лающий кашель. «Почему в подвале?» — спросил я, когда мы оказались у тяжелой двери. «А куда нам еще их всех разместить? На других этажах лежат больные. Мы не хотим их заразить», — развел руками Авраам Давидович. Я кивнул и потянул дверь на себя. Вообще-то подвал лечебницы был выложен плиткой и походил на лабораторию, но обычно его использовали, насколько я знал, для хранения различной мебели, коробок с документацией и прочим хламом. Сейчас же здесь в ряды стояли кровати. Большинство из них сейчас пустовало, но человек 10 уже заняли места. Они кашляли, и при каждом кашле салфетки в их руках окрашивались в красный цвет. «Какие еще симптомы?» — спросил я. «Как вы уже успели заметить, кашель сопровождается кровяными выделениями. Также больные жалуются на упадок сил, боль в груди, потливость. Температура не повышается выше 38 градусов. Поэтому мы пока не используем жаропонижающее. Надеемся, что собственный иммунитет поможет нам справиться с напастью». «Эти люди работают в рудниках или в Анобласти?» — уточнил я. «Нет, первый пациент, с которого все началось, — это девочка 8 лет». Лекарь указал на самую дальнюю кровать, где лежал ребенок. Рядом с ней сидела обеспокоенная мать и прикладывала к колбу дочери мокрое полотенце. «Она подобрала на улице мышонка и принесла домой. Правда, как потом узнали, это был совсем не мышонок, а детеныш манозверя». «Понял. Ну ладно, приступим». Я прямиком двинулся к девочке, хотя уже знал, с чем столкнулся, и был этим очень озадачен. Однако первым делом надо проверить состояние ребенка и постараться снять симптомы. Для создания лекарства придется потрудиться, ведь это даже не болезнь, а отравление. Похоже, впереди меня ждет не одна бессонная ночь».